Нытика говорит, как помоешь, сразу совесть в нем пробуждается. Не так сподручно ему на свою слабость жаловаться, да на чужом горбу ездить. Вот так-то воюет человек, дай Бог ему здоровья, а ты говоришь, воевать негде». «Я, дяденька Михаил Михайлович, больше всего жалею, что молодой я очень, и так страшно мне умирать, так обидно. Кажется, лег бы, ничего не видел, не слышал. Может, и не возьмет она меня, смерть-то». «Лежа от смерти не отобьешься, а ты так, она к тебе, а ты ее по морде, по морде». Странный натреснутый звук послышался в комнате, словно горшок разбили. Это Сенька засмеялся. «Тише ты, малой, инженер спит». А Костя не спал. Он лежал под одеялом, старался найти себя и не мог. Что он тут делает? Зачем он в Ленинграде? Явно он должен быть где-то в другом месте. На фронте? Кому он там нужен со своей рукой? На заводе? Стоит завод, стоит за отсутствием топлива. И все-таки он был уверен, что виноват. Страшно виноват, непоправимо. Может быть, потому, что он ничего не знает о Циле и Роре. Нет, знает, там немцы. Как только он мог тогда их отпустить? Но ведь никто ничего не подозревал. Нет, неверно, кое-кто подозревал. Ходили слухи. Этим слухам приказано было не верить. Рора с Илей должны были ехать 16-го, уже и билеты взяты, а он все сомневался. В воздухе было неспокойно. А 14-го в «Правде» он прочитал опровержение ТАСС. За последнее время в Англии и вообще в иностранной печати стали муссироваться слухи о близости войны между СССР и Германией. Несмотря на очевидную бессмысленность этих слухов, ответственные круги в Москве все же сочли возможным, ввиду упорного муссирования этих слухов, уполномочить ТАСС заявить, что эти слухи являются неуклюже состряпанной пропагандой враждебных СССР и Германии сил, заинтересованных в дальнейшем расширении и развязывании войны. Он запомнил это опровержение наизусть, дословно. Еще бы! Сколько раз он потом перечитывал вырезку из газеты, хотел оправдать себя, подлец. В этот день, 14 июня, Рора вернулась домой из пассажа, где закупала на лето себе и Циле разные мелочи. «Ну как, Костя, читал? Все еще муссируешь? Пожалуйста, не муссируй!» Она обняла его остро согнутым локтем за шею. Он совсем близко увидел зелено-карие, чуть раскосые глаза, каштановую челку, узкие щеки, трогательные бледные полуоткрытые губы. И, как всегда, задохнулся, точно увидел ее впервые. Они были женаты уже второй год, а он все не мог опомниться. Он взял ее обеими руками за узкую талию и приподнял воздух. И так в воздухе он ее поцеловал. «Я приеду к вам скоро-скоро». Они уезжали. В доме был ералаш. Всюду какие-то женские непонятности. Резинки, купальные шапочки, шарфики, бусы. Рора укладывала чемоданы. Циля, тоненькая, вся вытянутая вверх, приплясывала от нетерпения на коленчатых ногах. Помогала ей, скорее мешала. Как она глядела на Рору темным, облачным от счастья, влюбленным взглядом. А ведь сначала не хотела ее признавать. Когда он впервые привел Рору в мавзолей к дедушке, Циля даже не захотела выйти из-за своего буфета. Молодец, Рора! Как она сумела завоевать Цилю! И ведь ничем не баловала ее, не подлизывалась, просто была собой. Рядом с Ророй любой человек становился счастливым. А он просто терял голову. Он любил ее, любил, любил. Почему любил? Разумеется, он и сейчас ее любит, ее и Цилю. Только время исказилось, потеряло масштаб. Давно это было или недавно, ни то, ни другое. А на самом деле прошло 8 месяцев с тех пор, как он отправил их на лето к тете Лии. Тетя Лия, дядя Нафанаил. Как он умер, дядя Нафанаил, 3 года тому назад, словно его прокололи и выпустили душу. Бедный Нафанаил. Сильное чувство, большая страсть. Видно, и отец был такой же, и он сам. Он любил Рору так, что у него в глазах темнело. Сделал ли бы он для нее подлость, убил ли бы человека? Возможно, если бы она потребовала. Но она ничего не требовала. Никогда ничего не требовала, только отдавала. Богачка Рора. Вдруг его словно толкнуло. Он вспомнил, что сегодня надо идти туда. Регулярно 2 раза в неделю Костя ходил на свою прежнюю квартиру за письмами. Писем не было, но он за ними ходил. На квартиру и в домоуправление. Впрочем, домоуправление было закрыто. Как-то сразу по всему городу большинство домоуправлений закрылось. Дворники поумирали, у правхоза разбежались или тоже умерли, кто знает. Все равно идти нужно. Путь не близкий, трамваев нет, а ходьба по городу только до 11. Он заставил себя вылезти из-под одеяла, из непрочного продуваемого тепла. В комнате было холодно, и, кажется, стало еще темнее. Сеньки не было, куда-то вышел, воевать, что ли. А Михаил Михайлович прилег на свою койку. Спит или умер? Нет, дышит. В стационаре часто умирали. Казалось бы, чего лучше, на всем готовом и кормят. Но многие умирали именно здесь, на покое. Вот и вчера старый заводской бухгалтер по прозвищу Цербер, неутомимый контролер и придира, его убило отсутствие работы, возможность лежать. Костя начал одеваться. Он завязал под подбородком ушанку, надел и застегнул доверху пальто. Очень медленно. Мешала правая негнущаяся рука и сознание, что на улице холодно. А в свое время как просто было выйти зимой на улицу. Человек даже не задумывался об этом.